Когда пират вошел в свою каюту, докторишка сидел там, перелистывал страницы инфосети на личном капитанском планшете. Между прочим, он был закрыт паролем и лениво цедил сок фатары из высокого стакана. «У вас хорошая прислуга, капитан. Прошу вас, присаживайтесь. Я надеюсь, вы не расстроились из-за моих небольших капризов». Сарн несколько минут глядел на абсолютно спокойного человека, а потом ухмыльнулся и опустился в кресло напротив. «Плесните мне орвийского зеленого, док, и вы удивительно спокойны для человека, ходящего по лезвию ножа». Доктор исполнил просьбу пирата, протянул Сарну бокал, наполненный искрящимся изумрудным вином. За бутылку этого вина платили золотом по весу. И улыбнулся одними краешками губ. «Вы умный человек, господин Гаттран. Я тоже считаю себя неглупым. Вы не ограничены такими нелепыми понятиями нопашцев, кхонцев или русских, как мораль и нравственность. Я тоже. Вас интересует своя выгода, меня чистая наука. Но наука может быть полезна как вам, так и мне. Кто сказал, что мы не сможем договориться?» Сарн отпил еще один глоток из бокала. «И что же вы можете мне предложить, док?» «Разумеется, то, чему я научился у Фитданга. Биотехнологии вроде вашей маски. И не только. Ах, кстати, вы говорили, в руке Сарна появился нож. Мне действительно интересно, как это так. Разрешите?» «Безусловно, только, с вашего позволения, одну минуту». Мужчина спокойно расстегнул и снял пиджак и рубашку, принес из ванной комнаты полотенце и обмотал вокруг талии. Пират ждал подвоха, но ученый был абсолютно спокоен, невероятно спокоен. «Мне нравится этот костюм, и не хотелось бы испортить его по такому незначительному поводу. Знаете, натуральная кровь еще может отстираться, но это псевдокровь практически невыводима. Прошу вас, приступайте. Можете вообще сделать надрезы по линии лица и отделить от него маску. Уверяю вас, мне не будет больно». Нож в руке Сарна запорхал по лицу спокойно сидящего человека. Надрез, еще один и еще. Если бы ученый не снял рубашку, она действительно была бы залита кровью. Сарн отлично знал, как кровоточат даже мельчайшие порезы на лице, и сейчас был готов поклясться, что резал живую плоть, не псевдокожу, вроде той, что штамповали умельцы из медгоспиталя, а живое, нормальное лицо, видел слой мышц под кожей. Он коснулся крови пальцами, попробовал ее на вкус, потом облизнул нож. «Она такая же!» «Это кровь и есть. Очень хороший заменитель. Возможно, она чуть больше горчит, но это фактически незаметно». «Невероятно!» «В мире нет невероятного. Капитан, прошу вас довести операцию до конца и снять с меня эту маску, раз уж вы ее настолько повредили». «Она не приживется?» «Приживется. Дня через три она будет такой же, как и до вашего вмешательства. Но зачем? Полагаю, вы не полетите к ближайшей полицейской станции, чтобы сдать меня». Сарн фыркнул. «У вас оригинальное чувство юмора, док. Вас не коробит, что я вас так называю?» «Нет, я действительно доктор медицины, остальное наносное». «У вас очень уверенная рука, капитан. Это врожденная или практика?» «Практика, док». Ухмылка Сарна могла бы довести до истерики женский монастырь в полном составе. Это была улыбка хищника, отведавшего крови, и теперь примеривающегося, как бы поиграть с жертвой, чтобы она подольше помучилась. Но Эрасмиус Гризмер только пожал плечами. «Отдаю должное вашему мастерству, капитан. Я бы с удовольствием взял вас ассистентом». «Возможно, в других обстоятельствах я бы взял вас боцманом». Сарн задумчиво разглядывал свою жертву. «Как снимается ваша маска?» «Вы уже надрезали ее по всей окружности лица?» «Да». Тогда просто подденьте край ножом и потяните, она отойдет, как кожура с банана. Сарн послушался, и маска из биокожи осталась у него в руках, а под ней обнаружилось новое лицо. Покрытое кровью и какими-то ошметками, Эрасмиус аккуратно размотал полотенце, протер грудь, плечи и лицо и улыбнулся капитану. Вот это лицо было уже намного лучше знакомо Сарну. Высокий лоб, короткий прямой нос, большие глаза, ярко-голубого, почти бирюзового цвета, узкие скулы, твердый подбородок с ямочкой, светлые брови при темных волосах. Волосы — это краска? Нет, это тоже часть маски. Вы позволите? Разумеется, капитан. Надрез надо сделать там, где проходит второй позвонок. Сарн послушно провел ножом и сорвал с черепа ученого остатки маски. Эрасмиус недовольно коснулся рукой обнаженной голой кожи. «Эта маска всем хороша, но я не люблю ходить с бритой головой. Могу предложить вам услуги нашего медблока. Там есть и кое-какое косметическое оборудование». «Благодарю вас, капитан, но я лучше воспользуюсь технологиями Фитданга. Это намного удобнее и практичнее». «Технологии Фиданга. Никогда бы не поверил, что это технологии». Сарн задумчиво вертел в руках скальп и кусок кожи с лица Эрасмиуса. Потом скальп полетел в сторону, а лицо подверглось тщательному осмотру. Черт, Сарн был готов поверить, что это действительно было лицом человека. Он пробовал на ощупь тонкую кожу век, проводил пальцем по ресницам, бровям, почему-то тонкому и стеклянистому на месте глаз. «Это поверх глаза?» «Да. Видеть не мешает, но меняет рисунок и цвет радужки». «Потрясающе! И это сложно?» «Нет, это 2 дня работы в соответствующих условиях». «Каких?» «Достаточно биологической лаборатории любой школы для этой маленькой маскировки». «Док, только ради этой маскировки я обеспечу вам любую лабораторию, но вы ведь хотите заниматься не только этим». «Вы умны, капитан, очень умны, я не раскрылся бы перед кем-нибудь другим». Сарн кивнул, отшвыривая кожу в угол каюты. «Кстати, если это не убрать, она станет разлагаться, как обычная мертвая ткань». «Биотехнологии». «Более того, капитан, я никогда и никому не рассказывал, что со мной происходило у Фитданга, но вам я, пожалуй, расскажу правду или ту часть ее, которую мне следует знать». Эрасмиус наградил собеседника легкой улыбкой. На окровавленном лице она смотрелась ужасно, но Сарн был выше таких мелочей. «Что ж, док, я жду. Рассказывайте». «Полагаю, вам известно то же, что и всем. Ребенок прорвался к Фитданга». «Да, кстати, как?» «Да просто я читал отчеты первых космонавтов, встретившихся с Фитданга, корабля Ивенга. Всего 8 человек экипажа, 6 мемуаров. Забавно. Чем глупее человек, тем сильнее он жаждет оставить свой след в истории. Я бы сказал, наследить. Но я прочел все 6, и вот странность. 2 космонавта утверждали, что их сразу выкинули вон. С 2 стали общаться, 4 подвергли изучению в лаборатории. Все 4 выжили, но толком ничего не помнили. Только отмечали, что было больно. И писали, что Фитданга хуже диких зверей. Почему такой разброс? Почему такая подборка? Чем одни были лучше или хуже других? Почему эти, а не те? Вы же решили эту задачку, док. Поделитесь. Разумеется, решил. Те 4, что попали на роль лабораторных животных, чем-то наподобие они и были, с точки зрения ребенка, именно животные. Их биографии были на редкость неинтересны. Всего на корабле было 8 человек. Капитан, доктор, механик, кок. Он же стюард, боцман с помощником, торговцы, отвечающие за установление контакта с другими расами, навигатор и мастер боя. У вас это целая оружейная команда, а тогда на весь корабль был один оружейник, который отвечал за системы оружия, за его работоспособность, ну и заодно стрелял из него, если было в кого. Кораблик был маломестный, разведчик космоса. Фиданго схватили всех. Боцмана с помощником выкинули сразу. Кстати, это были отец и сын. И мемуары они настрочили один на двоих. Вряд ли вы получили от них удовольствие, док. Даже наоборот. Много шума, визга, превозношение себя, но полезную информацию я почерпнул. Фиданго вышли к ним неожиданно. Несколько минут стояли и смотрели на них, молчали, а потом схватили и буквально запихнули в корабль. Вот как? Да, то есть они были настолько омерзительны, Фиданго, что хозяева системы отказались с ними общаться сразу. Омерзительны или неинтересны. С моей точки зрения, правильным было как раз первое. Торгаши не способны думать ни о чем, кроме чистой прибыли. У меня не вызвали симпатии. Я взялся за вторые мемуары, их написал капитан. И это было интереснее. Нет, капитана подвергли исследованиям в лаборатории, и ему запомнилось только ощущение боли. Он, кстати, был интереснее, чем его торгаши. Но не намного. Ему просто повезло открыть систему Фиданго. И кого же еще исследовали Фиданго? Капитана, механика, кока и оружейника. Я пролистал мемуары капитана и взялся за книгу, написанную доктором. Остаются доктор и навигатор. С ними общались? Да, именно с ними. Почему? Я обратил на это внимание еще когда читал мемуары боцмана. Он ругал и доктора, и навигатора. Обоих за умными зазнайками. Обоих дураками, которые не понимают своей выгоды. И капитан недалеко ушел от своего боцмана. Он чуть ли не собирался выгнать доктора, потому что тот был скорее ученым, чем фельдшером, который озабочен только клизмами. Да, команда была здорова, но не более того. Все силы и время у доктора уходили на исследования. Чем-то похоже на вас, а, док? Пожалуй. А навигатор? А навигатор был настолько погружен в мир расчетов и науки, что ему больше ни до чего не было дела. Вот и все. Не мешали бы курс прокладывать и оптимальное время расстояния просчитывать. В свободное время он занимался теоретической навигацией. Кстати, вероятно, вы о нем слышали. Навигация для дураков. Архора Теорама. Вот как? Это он? Да, это было написано уже на старости лет, а Фиданго стали всего лишь парой страниц в его мемуарах. Руководство о том, как их не раздражать. Они не любят громкие крики, истерики, слишком острые и резкие запахи, и все. Ни бесед, ни чего-то еще? Нет, доктор был более откровенен. Но и там я почерпнул мало. И оставался вопрос, почему эти двое, почему не те? Кажется, я уже понял. Вы умны, капитан. Тут дело не в уме. Просто вы рассказывали так, что и дурак понял бы. Мне понять тогда было не так сложно. Я сам не слишком отличался от Фиданго по типу мышления. Вы же знаете их девиз. «Все ради знания». Да, на языке Фиданго это намного сложнее, и для них все это не просто так. Это действительно все. Свобода, разум, жизнь, своя или близких. Все, что потребуется для познания нового. Любой Фиданго даст пытать себя и свою семью. Хотя у них нет семьи в нашем понимании. Ближе всего к ним не люди, а муравьи. Муравьи? Я знаю, что Фиданго на них похожи. Но не знаете, насколько. У них нет пар в нашем понимании. Есть кладки, сделанные одной царицей. Фиданго выполняют свои обязанности. Занимаются селекцией потомства на ранней стадии. И у них во многом коллективный разум. Они эмпаты, абсолютные. А если они собираются в одном помещении, их разум становится коллективным. Что известно одному из Фиданго, известно всем. Именно по этой причине они так небрежно относятся к жизни и смерти. У них даже нет имен. Имя не нужно для жизни. И им было чертовски сложно понять людей. Потому сразу четверых и отправили на лабораторный стол. Выбор, кстати, был не случайен. Эти люди были им более понятны, чем торговцы, одержимые своей выгодой. А беседовали они с теми, кто был близок им по духу. С исследователями. Вот оно что. Да, а тогда ребенком я понял только одно. Они эмпаты, а я безумно хотел спасти свою сестру. Они прочитали ваши эмоции. И эти эмоции оказались чужды им, но интересны. Они стали исследовать меня. У них уже есть своего рода матрица человека, его способности, возможности, прогноз развития. Прогноз это на 10 тысяч лет вперед. Это невозможно! Почему же? Кстати, фиданго не играют в шахматы. Для них эта игра слишком примитивна. Как если бы вы, капитан, стали играть в кулаки и кубики. И наши компьютеры, даже Terra-Z, для них на уровне старых счетов, сломанных. Сарн распахнул глаза. Ученый говорил спокойно, даже со скукой, и капитан всей кожей чувствовал, он не врет, ни капли не врет. Я заплатил собой за Люсию. Не могу сказать, что это было приятно. Больно, страшно, но в одном фиданго и я совпали по всем параметрам. Им было безумно интересно узнавать новое. Мне тоже. И ради новых знаний я терпел все, что со мной проделывали. Полагаю, что именно вы мне не расскажете. Самой невинной вещью была трепанация черепа. Заметим, я был в полном сознании при любой операции. Но это было не так важно. Важны были их знания. Я получил свободный доступ к их компьютерам и впитывал информацию часами. К их компьютерам, но у фиданго нет своих компьютеров. И кораблей, и даже знаний. Или все это расположено под землей? Нет. Все это расположено на поверхности Земли. И никто этого не заметил? Конечно, рядом с компьютером фиданго может пройти сотни человек и даже не понять, что это такое. У них биологическая цивилизация. Цивилизация, которая может путешествовать в космосе, но недалеко. Их система полностью освоена. Большего им не надо. Имеющееся количество фиданго позволяет функционировать с максимальной эффективностью. Посольства накапливают знания и передают их на родину. И все, а этого довольно. Знание ради знания? Непримененное? Иначе галактикой давно бы правили фиданго. Я не сказал бы, что они стремятся к власти. Ну да, фиданго – цивилизация, пошедшая по иному пути развития. Поэтому мы, наверное, никогда не найдем общего языка с человечеством. Поэтому любой человек пройдет мимо нашего компьютера, как мимо обычной лужи. Лужи? Да, биокомпьютеры. Невероятно сложные, невероятно технологичные и живые, полуразумные, способные сами выбирать, с кем им работать. И видящие цель своей компьютерной жизни также в накоплении знаний. С вами они работали, док? Да. Я заметил, вы сказали «мы». Наверное, никогда не найдем общего языка с человечеством. Относите себя к фиданго? Доктор пожал плечами. В своем роде я тот же Маугли, ребенок, воспитанный волками. Ребенок, воспитанный фиданго. Разница между нами только во времени и пространстве. И в образовании, полагаю. И это тоже. Но мы отвлеклись, капитан. Что я могу предложить вам, и что вы можете предложить мне? Начнем с первого вопроса, усмехнулся Сарн. Его забавляла наглость ученого. И не просто забавляла, вызывала уважение. Пусть даже его отношение к смерти – вопрос воспитания, а к мучительной смерти. А Сарн мог это обеспечить. Страх он распознавал под любыми масками. Дрожание пальцев, чуть заметная нотка в запахе пота, попытка отвести взгляд, покраснение или побледнение кожи, те непроизвольные реакции, которые люди не могут контролировать. Он легко читал их, очень легко. Но здесь и сейчас его не боялись. Что я могу предложить? Многое. Начнем с моей маски. Надев ее, вы сможете проникнуть даже в Сенат, но пашцев, и вас не распознают. Операции по смене отпечатков пальцев и сетчатки генетического кода в пределах достаточных для неопознания ваших людей. Это для них, разумеется. Все эти операции будут проходить без последствий для организма. Это замечательно, а для меня... А для вас я могу приоткрыть другое направление. А вы знаете, что идут работы по созданию идеального солдата? Вы хотите предложить мне именно это? Нет, это неинтересно. Интереснее другое. Вот как, и что же? Против воли Сарн заинтересовался. Вырастить идеального солдата. Кто и когда не пытался этим заниматься? Даже нопашцы, хоть и орали на каждом углу о правах человека, все равно проводили те же эксперименты. Втихую, на заключенных, на пленных пиратах, на мусорных людях. И Сарн не отказался бы иметь абсолютно послушную ему армию. Сверхсильную, сверхбыструю, сверх... «Мне жаль разочаровывать вас, капитан, но это пустые мечтания», — раздался рядом мягкий голос. Сарн вздрогнул и зло поглядел на доктора. «Так не разочаровывайте, док, это ведь может быть опасно, смертельно опасно». «Увы, капитан, вы не представляете, о чем говорите. Человеческие болваны, ученые могут пытаться улучшить то, что дала природа, но никогда не добьются результата». «Почему?» «Потому что человек – это отлично сбалансированная система, и все в ней находится в равновесии. Можно улучшить его незначительно. Зрение, слух, осязание, обоняние, скорость реакции. Можно уменьшить чувствительность. Можно многое, но существуют весы». Доктор произнес это слово так, что Сарн невольно прислушался. «Весы? Если хотите, закон природы. За улучшение здесь и сейчас расплатятся последующие поколения». «Вот как». «Да». «Если позволите, я прочитаю вам краткую лекцию на эту тему, иначе мне будет сложно обосновать свое предложение вам». «Читайте», — вальяжно разрешил Сарн, откидываясь на спинку кресла. Пират был далеко не глуп. Да, Сарн Гаттран был садистом, жестоким извращенцем, который не то что не ведал жалости, но даже не знал такого слова. Он понятия не имел ни о морали, ни о нравственности, не собирался держать данное кому бы то ни было обещание, и любой человек мог пострадать от его взрывного характера. Но одного у пирата было не отнять. Он был умен, холодным, рассудительным умом купца. И единственное, что могло остановить его гнев, это напоминание об упускаемой выгоде. Эрасмиус Гризмер мог ему пригодиться. Стал быть, пока он останется жив. А если для большей осведомленности о его талантах надо выслушать лекцию, Сарн выслушает ее. В конце концов, надо знать, куда приспособить этого ученого, эту новую вещь в хозяйстве. Но, судя по улыбке, играющей в уголках губ доктора, он тоже это отлично понимал, хотя и не собирался злоупотреблять хорошим отношением пирата. У него тоже были свои планы. «Впервые люди начали играть с генетикой еще на Земле изначальной, до эпохи взлета», — просто сказал Эрасмиус. «Почти 4 века назад они уже знали, что такое генотип и фенотип, могли выделить генную цепочку, а в некоторых случаях могли и модернизировать ее. К сожалению, они не учитывали очень простой вещи, то есть тех же самых весов. Появлялись генетически модифицированные растения и животные, и автоматически появлялись уродства и болезни у людей, которые употребляли в пищу генетически измененные продукты. Разумеется, это замалчивалось. Разумеется, все видели только положительную сторону проблемы. А отрицательное, если бы люди не вышли в космос, через несколько веков они просто вымерли бы как вид. Фиданга давно открыли первый закон природы и свято соблюдают его. А именно, любое насильственно и искусственно введенное в природу изменение вызывает 10-кратный откат на изменяющихся, даже если это проявляется не сразу. Откат болезни? Да, нарушение генокода, смерть детей еще в материнской утробе. Утрата способности к размножению. Может быть, много вариантов. Когда люди вышли в космос, они столкнулись с множеством неизвестных им ранее вещей. И заметьте, первый закон Конфедерации, в которую входят все населенные людьми планеты и большинство планет, населенных иными цивилизациями, гласит: никаких вмешательств в генетический код живого существа. Я задумывался над этим, но так и не понял, почему. Потому что нас в обязательном порядке заставили принять этот закон. Вот и все. Поэтому я могу сделать для вас идеального солдата, но овчинка не будет стоить выделки. Почему? Это дорого. А размножаться, как нормальные люди, они не смогут. Уродство будут уже через поколение, максимум через 2. На мой век хватит. Капитан, неужели вы собрались всю жизнь оставаться джентльменом удачи? Сарн сверкнул глазами. Этот ученый был умен, даже слишком. Об этом мы еще поговорим, док. Безусловно. Размножение – это один вопрос, а второй – краткий жизненный цикл подобной особи. 20 лет полноценного роста и 40 лет полноценного функционирования. Невыгодно. Вы говорите, что Фиданга – цивилизация с биологическим путем развития? Да, и иногда они действительно нарушают первый закон. Не часто, но случается. А почему тогда они еще живы? Именно потому, что ничего не изменяют просто так. И жестче всего они контролируют и изменяют самих себя. Они строят программы развития в сотнях тысяч вариантов и на тысячи лет вперед. Биокомпьютеры им это позволяют. А разве биокомпы – это уже не насильственное вмешательство в природу? Эрасмиус улыбнулся. Это вмешательство в природу, но природу самих Фиданга. Вот как. И они не боятся рисковать? Нет, знания будут сохранены. А после меня они собираются брать себе учеников из числа людей. И из других цивилизаций, с оговоркой. Эти дети даже станут больше Фиданга, чем людьми. Так что они будут распространять знания и приобретать новые, накапливать, умножать. Больше их практически ничего не интересует, но мы отвлеклись от моего предложения, а оно может принести вам большую выгоду, чем суперсолдаты. Так что вы хотите сделать? Капитан, вы ведь знаете, как Фиданга заселили всю свою систему. К чему вы клоните, док? Живые корабли, капитан. Корабли с человеческим разумом. Полностью подконтрольные вам, обладающие оружием, от которого нет спасения, способные плавать в космосе, как рыбы в воде. Вы хотите корабли, которые не придется строить? Они будут расти сами, их не придется чинить. Они также сами будут регенерировать, как мы, если получим царапину или ссадину. Корабли, которые смогут уничтожать любую группу захвата внутри себя, без помощи солдат. Потому что они живые. Сарн сверкнул глазами. Вы много обещаете, док. В его голосе слышалась невысказанная угроза. Но если это не осуществится... Эрасмиус Гризмер очаровательно улыбнулся. Капитан, мне действительно понадобится многое. Средства, оборудование, подопытные люди. И желательно какая-нибудь планетная система, в которую никто не залетает. Средства и оборудование, это я могу понять. Планетная система. Мне надо будет где-то расположить свою лабораторию и матки для выращивания кораблей. Матки? Корабли будут живые, они будут расти, как обычные люди. И им нужно будет много всего для роста. Матки довольно неприхотливы, поэтому лучше размещать их либо на поверхности планеты, либо в астероидном поясе. Они же должны будут получать все микроэлементы для роста и развития. Погодите, док, я вас плохо понимаю. Так кто будет расти, корабли или матки? Сначала матки. Потом, года через 4, когда они достигнут зрелости, можно будет приниматься за выращивание кораблей. И сколько растут корабли? По-разному. Маленькие лет 10, большие в 2 раза дольше. Док, вы мне предлагаете ждать почти 20 лет, чтобы получить свои корабли? Сарн ехидно оскалился. Но Эрасмиус и ухом не повел. Пока вы неплохо справляетесь с тем, что у вас есть, и не 20 лет, а даже чуть больше, но в этом нет ничего страшного. Мы заложим штук 20 маток, и вы получите 20 кораблей. И к ним так или иначе надо будет вырастить пилотов. Пилотов? Да, капитан. Корабль должен быть разумным, но тогда он может взбунтоваться. Намного проще вырастить пилота, подконтрольного вам и способного на полный тактильный и экстрасенсорный контакт с кораблем. Так, доктор, еще раз объясните мне, что вы хотите сделать. У нас с вами, капитан, будет несколько проектов. Начнем с самого мелкого. Медицина, маскировка, методы дознания, биоимпланты. Капитан, мы можем работать в паре, открыть клинику и легализовать полученные пиратством деньги, а не оставлять их лежать под подушкой. Это я и так могу. Через Дамба? Дамба – планета, которая официально считается офшорной зоной. Там практически не действуют никакие законы. Если хотите, планета мафии. Не уничтожена просто потому, что помойку выгоднее держать в одном месте, а не растрясать по всей квартире. Но там вы платите хорошие проценты, а здесь зарегистрируемся где-нибудь. Я разберусь с маскировкой. Вы осознаете, какие возможности вам это дает? А я ведь знаю многое. Лекарства, яды, наркотики. Фиданго многому научили меня. Это будут краткосрочные проекты, а долгосрочные? У меня много идей, и для них, к сожалению, требуется человеческий материал. Эмпатия, телепатия, так называемые экстрасенсорные способности, различные способы продления жизни, матки и корабли. Я многое прошу, но многое и предлагаю. Вы хотите нашего сотрудничества? Хотите стать не просто пиратом, а кем-то большим? Я могу вам обещать, что вы сравняетесь с хозяевами Дамба, а может, и переплюнете их. А что получите от этого вы, док? Эрасмиус криво улыбнулся. Многое. Я не бессеребренник, капитан. Я смогу заниматься своими проектами. Это раз. Я получу свою долю прибыли с них. Это 2. Я получу компаньона, который будет разделять мои взгляды на людей и исправно снабжать меня материалом для опытов. И при этом не капать мне на мозги о каких-то правах человека, жалости, милосердии и прочей ахинеи. Вы просто не представляете, капитан, как мне надоели все эти глупости. Отражение улыбки Эрасмиуса скользнуло по лицу Сарна. «Док, если бы я не знал своих родителей, я бы сказал, что мы с вами родственники. Меня тоже безумно раздражают эти глупости. Полагаю, мы найдем общий язык». Мужчины смотрели друг другу в глаза, а потом Сарн кивнул и поднялся из-за стола. «Док, я прикажу отвезти вам каюту. И сейчас вам что-нибудь нужно?» «Я напишу список оборудования и реактивов для лаборатории. Начальный, скромный. Пока». Сарн покачал головой. «Можете писать нескромный список. Я достаточно богат. А это...» Он кивнул на подсыхающую в углу каюты кровавую маску. «Одно стоит состояние». «Как приятно иметь дело с умным человеком», вздохнул доктор. «Тогда начнем с главного проекта и подыщем планетную систему». «Полагаю, у меня есть то, что вам нужно, док. Это далеко, за Кхонтао». «Глушь?» «Там есть полевая туманность, а в ней планета». «Вот как, я не слышал». «Никто не слышал. Эту планету нашли мы с ребятами, чисто случайно. Она невелика, на ней ничего нельзя вырастить и приходится жить под куполом, но нам хватает. Там мы оборудовали свою базу, и сейчас мы летим туда». «Именно, док. Просто прекрасно. А какой-нибудь газовый гигант там есть? Или пояс астероидов? И то, и другое. Тогда матки можно будет расположить и там, и здесь. Матки, матки. Откуда вы их взяли, док? Это модернизированные матки Фиданга. Только они использовали их для выращивания биокомпов. Кстати, для этого у меня тоже есть кое-что. Док, вы обещаете мне чудеса и горы алмазов? Эрасмиус улыбался. Я не обещаю. Я сделаю, капитан. Сотрудничество двух умных людей, не отягощенных всякой ахинеей, может принести хорошие результаты, и я позабочусь об этом со своей стороны. Но у меня будет одна просьба. Только одна, док? Но самое главное. И что же за просьба? Деньги? Помощь семье? Зачем? Помочь своей семье я могу и сам. Люси здорова, богата, замужем за хорошим человеком. Я не нужен в ее жизни, так что я просто буду переводить часть своих гонораров на ее счет. Этого хватит. Денег у нас тоже будет очень много, больше, чем мы сможем потратить, а просьба? Я не хочу, чтобы хоть кто-нибудь лез в мои опыты, стоял над душой и нудел о моей бесчеловечности. Надоело! Голубые глаза сверкнули яростью, и Сарн вдруг поверил. До костей пробрало ледяным ветром осознание, что действительно Эрасмиус Гризмер – самый бесчеловечный ученый тысячелетия, гениальный ученый, безумно опасный человек. Когда